Глава 23. Запрещенная пленка с Мухаммедом Али. Вернувшись в камеру, Алексей свернулся на матрасе калачиком. Его знобило, несмотря на жару. Видимо, это было нервное. Откуда они могли столько узнать? На их столе практически лежала его анкета. Отец Козлова действительно ушел в армию в 1941 году танкистом. Был комиссаром танкового батальона в 5-й гвардейской армии генерала Ротмистрова и участвовал в битве на Курской дуге. До войны он работал директором МТС, а после победы вернулся без ноги и был назначен заместителем начальника лагеря военнопленных по политчасти в Волгограде. Лагерь подчинялся МВД, отец ходил в форме и на костылях. Потом началась отправка выживших военнопленных по домам, и отцу стали приходить секретные предписания, кого, куда и когда необходимо подготовить к отъезду. Подробности он рассказывал Алексею лет через 20, а тогда только негодовал. Предписания требовали, чтобы военнопленные, подлежащие передаче органам репатриации, были одеты в новое трофейное обмундирование, прошли перед отправкой тщательную санобработку и получили продовольствие в полной норме на весь путь следования из расчета продвижения эшелона 200 км в сутки плюс 5-дневный запас. Предписание также требовало обязать начальника эшелона обеспечивать военнопленных горячим питанием в пути следования и бесперебойным снабжением питьевой водой. И это после того, как гитлеровская армия смяла полстраны танковыми гусеницами. Люди в СССР продолжали голодать и оплакивали погибших. Отец скрежетал зубами, выполняя предписание. Когда военнопленные были отправлены, лагерь расформировали. Отец мог уйти на пенсию, но вызвался работать начальником строительного управления на знаменитой «Волга-Балстрой», идущей от Шексны до Вытегры и Онежского озера. Канал имел стратегическое назначение, насчитывал 33 деревянных шлюза, и по нему тихо ходили подводные лодки. При Хрущеве работу над Волгобалтом притормозили, потому что выпустили заключенных, а ведь именно они строили Волгобалт и Беломорско-Балтийский канал. Тогда стройку разделили на две части – Вытегра-гидрострой и Шексна-гидрострой, и отца назначили начальником транспортной конторы на строящийся металлургический гигант «Северсталь» в Череповце. А когда притормозилось строительство «Северстали», он снова пошел работать в МТС по призыву Хрущева. Это был призыв 20-тысячников в сельское хозяйство. Отец подал рапорт об увольнении с военной службы и снял форму МВД. Он категорически не желал сидеть дома, говорил, что пока есть силы, должен восстанавливать родину после войны. Даже выйдя на пенсию, пошел директором нефтебазы в Шексне. Зимой машину не подавали, она просто не могла проехать по занесенной дороге. И, собираясь в школу, Алексей видел из окна, как отец выходит из дому в военной форме с вещмешком на плечах, на костылях или с палкой, в зависимости от погоды. Как к нему подходит поздороваться и машет хвостом веслоухая дворняга Альма, как отец гладит ее по голове и потом осторожно и упрямо идет на своей одной ноге на работу. Алексей всю жизнь старался быть похожим на него, и сейчас воспоминания об отце давали силы и помогали держаться. Он с тоской подумал про Жорин поднос с селедкой, картошкой, луковицей и бородинским хлебом. И вспомнил, как однажды зашел перекусить в Тель-Авиве, заказал себе, как нормальный немец, гуляш и кружку пива. А рядом сел парень в джинсах и ковбойке, постоянный клиент кафе. И, увидев его, официант кивнул и, не спрашивая заказа, принес 200-граммовый запотевший графинчик водки из холодильника, тарелку с двумя кусками черного хлеба и вторую с мелко нарезанной селедочкой под кружочками белого лучка. Как же Алексей ему завидовал, давясь гуляшом. Верно ведь говорят, что самая первая ностальгия — гастрономическая. А еще как-то зашел в это кафе, все места заняты. Только одно свободное, за столиком с тремя старичками. Алексей по-немецки спросил, можно ли сесть. Евреи в Израиле понимают немецкий, он ведь совсем как идиш. Они кивнули. Заказал свой традиционный гуляш с пивом, и тут один из подвыпивших старичков с гордостью сказал, «Я во время войны служил в советской военной разведке, и меня однажды забросили в немецкий тыл. Ох, я вам, сволочам, дал прикурить!» В Израиль Алексей ездил по одному паспорту, а в арабские страны, соответственно, по другому. Арабские не пускали к себе с отметкой израильского КПП и наоборот. В арабском мире у него были обширнейшие связи. Через филателистов и коллекционеров картин он выходил на родственников влиятельных политиков, высокопоставленных военных, а потом и на них самих. Слава Богу, что попался здесь с израильским паспортом, а то допрашивать его приехали бы еще и все арабские разведки. Генерал Бродерик не хотел обсуждать приезд сотрудника Моссада по телефону и заехал в тюрьму без предупреждения. Когда он нарисовался в дверях, Глой вскочил и покраснел, как мальчишка. А на экране продолжала крутиться видеозапись знаменитого поединка 1974 года между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом в столице Заира, Киншасе. Али на экране только что отправил Формана в нокаут, и Глой еле сдерживался, чтобы не захлопать в ладоши, как мальчик. «Полковник Глой!» — зарычал Бродерик. «Чем вы занимаетесь в рабочее время?» «Извините, господин генерал», — начал конючить Глой. «Хотел снять портрет Кальтенбруннера и вернуть Гитлера на место, но вот рука сама потянулась к кассете». «Откуда у вас запрещенная кассета?» «Богом клянусь, случайно. Хотел посмотреть одну секунду, но не смог оторваться. Глой смотрел в пол, как двоечник». «Порхаю, как бабочка, жалю, как пчела», — издевательски пропел Бродерик куплет Мухаммеда Али. «Он гениален», — беспомощно развел руками Глой. «Героя нашли?» — заорал Бродерик. «Может, завтра я застану вас с кассетой Мартина Лютера Кинга или Нельсона Манделы? Вы полковник разведки, защищающий режим апартеида, или болельщик Черномазова? Кругом враги, страна в Красном кольце, ни с кем нет дипломатических отношений, а вы упиваетесь черным боксером. Я прикажу провести служебное расследование по поводу этой кассеты». «Господин генерал, клянусь, больше не повторится. Не пишите, пожалуйста, рапорт». Глой опустил голову и перешел на странный шепот, словно их могли подслушать. «Вы не представляете себе, какое это зрелище. Али за 7 раундов пропустил 1000 ударов. Форман пристегнул его к канатам и метелил до посинения. Я думал, ему конец». И тут Али отряхнулся и завалил этого здоровяка в 8-м раунде. Такого королевского нокаута я не помню. «Полковник Глой». Интонация Бродерика чуточку смягчилась. «Как бы вы ни любили бокс, этот кабинет не должен стать местом нарушения законов ЮАР. Вешайте Гитлера». Глой побежал к шкафу, вытащил из-за него портрет Гитлера, поменял его местами с Кальтенбруннером и, заискивая, заметил. «Только с портретом государственного деятеля любая конторка становится важной организацией». Бродерик сел за его стол, помолчал и, наконец, спросил. «Ну что, этот из Моссада расколол русского?» «Нет, господин генерал», — покачал головой Глой. «Он сначала пытался прикормить его какой-то дрянью, потом пристегнул к детектору лжи, но все бестолку. Бил? Немного, но не профессионально. Не смог сдержать приступа ярости. Оказалось, что этот еврей сам бывший русский». «И хорошо, что он его не расколол», — усмехнулся Бродерик. «Значит, все лавры будут вашими. С завтрашнего дня начинайте серьезно работать с этим Козловым». «Есть, господин генерал, а...» — замялся Глой. «Вы ведь профессионал, полковник. Бить не означает убить. Как говорят черномазы, все, что сломано, делалось без терпения». «Не убить, потому что он белый? У нас ведь нет никаких отношений с СССР». «Потому что внутри этого русского бесценная информация, и уже понятно, что чистосердечного признания он не сделает, но если искалечите, будет международный скандал». Повисла пауза. «Не поверите, господин генерал, моя собственная дочь недавно заявила, что у нас средние века, что мы дикари», — доверительно сказал Глой. «Слишком много читает. Заберите книжки, да побыстрее отдайте замуж, а то дочитается». «Вы хоть знаете, Глой, что настоящее имя вашего любимого Мухаммеда Али — Кассиус Клей, сын Господа Иисуса?» — кивнул Бродерик на экран. «Как это?» — удивился Глой. «А вот так. Он дал интервью, что сын Иисуса променял отца на отчима Мухаммеда, потому что Иисус белый. Белые — расисты, а в исламе все равны, все братья», — иронично пояснил Бродерик. «В исламе все равны?» — отличная шутка, — поддержал его интонацию Глой. «Я и говорю, дочери, ты считаешь, что у нас средневековье, а посмотри на американцев. Вчера сжигали напалмом вьетнамские деревни, а сегодня обвиняют нас в расизме. Каждая буква европейской истории визжит, как свинья на убое. Они думают, все забыли, что они творили в колониях, но при этом считают себя цивилизованными, а нас – варварами. Про русских я уже молчу, только что распустили сталинские лагеря и тоже учат нас жить». «Но главное даже не это, а то, что при общем дипломатическом бойкоте на нашей земле плюнуть некуда, одни американцы и европейцы», — возмущенно сказал Бродерик. «Одной рукой шарят по нашим рудникам, а другой рукой прекращают с нами дипломатические отношения из-за того же самого расизма». «Вот и я говорю», — расчувствовался Глой. Но Бродерик перебил его. «Все, полковник, давайте мне дело Козлова и идите. Я приехал написать по нему рапорт начальству». Глой достал из сейфа толстую папку, услужливо распахнул ее на столе перед Бродериком, протянул ключи. «Господин генерал, лучше запереться изнутри. Вдруг кто-то случайно зайдет и помешает вам работать». Бродерик сухо кивнул и запер за Глоем тяжелую дверь. Потом пошарил по ящикам стола, достал бутылку виски, символически чокнулся с портретом Гитлера, отпил прямо из горлышка, закурил сигару, подошел к видеомагнитофону, перемотал пленку на самое начало, развалился в кресле и начал смотреть поединок Мохаммеда Али с Джорджем Форманом, напевая «Порхаю, как бабочка, жалю, как пчела».